ВЦП. Заглавные буквы от «Воспоминания о Центральном парке». Они любили собираться на свежем воздухе и часто устраивали встречи в Центральном парке. Вот и назвали себя в честь его. Значит, они продолжали регулярно собираться и здесь, в Японии? Видимо, да. Мама уходила из дому каждую третью субботу месяца. Но я не знал, что они собираются на Синдзюку. И тем не менее, ты сразу же оказался на месте взрыва. Как ты догадался, что твоя мать среди пострадавших? Мальчик помрачнел. Я был в школе. Школа находится на Сибуе. Во время занятий туда позвонили. Как сказали в полиции, мамины автомобильные права чудом остались целы. Я помчался на Синдзюку. Маму удалось опознать. «Прости», — сказал я. «Но почему все-таки парк Тео?» «Я не знаю». «В полиции тоже об этом спрашивали. Он ведь... Даже я знаю, такой крошечный и неприметный». «Да, если судить по заграничным меркам. Но, возможно, и такая версия». Парк Тюо по-японски означает «центральный парк». Парень сначала вытаращил глаза от удивления. Реакция точь-в-точь, как у Токо. Через мгновение он громко рассмеялся и долго не мог успокоиться. «Вот оно что!» «А я и не подумал об этом. Но, может, вы и правы. Мама и ее подруги, несмотря на возраст, любили пошутить». Не мне говорить, но мама была женщина острого ума. Надо же! Memory of Central Park. Воспоминания о парке Тео. Они придумали это название в Америке, так что, наверное, смысл не столь торжественный. В центральный парк с воспоминаниями. Да, у вас получился хороший перевод. «Наверное, у тебя остались стихи мамы и ее подруг. Обычно объединение поэтов танка регулярно выпускают сборники произведений, печатают свои журналы. Наверное, сборники выходили под названием «Воспоминания о Центральном парке». Я хотел бы посмотреть, если у вас остались». «Да, сборники у нас были. 7 выпусков, по 2 экземпляра каждый». «Ну, я не могу их вам показать. Дедушка положил несколько выпусков маме в гроб, как память. Все остальные экземпляры забрала полиция». «Полиция?» В это мгновение сверху послышался скрипучий голос. «Кто там?» Мальчишка закричал в ответ. «Мой приятель!» И подмигнул мне. «Спасибо тебе», — ответил я с улыбкой. Дедушка устал от атак медиа. Правда, они скоро утихнут. Честно говоря, таких воспитанных людей, как вы, мало. Я тоже буду с тобой откровенен. У представителей СМИ во всем мире одинаковый характер. Не хотелось бы разрушать твои мечты, но общее у них одно — цинизм и пошлость. Мальчишка улыбнулся, откровенно и непринужденно. «Скажи, а когда полицейские забрали сборники стихов?» «Вчера вечером, часов 8 после того, как ушел второй господин Мацуда. Сказали, дайте нам на время, мы обязательно вернем». «Понятно», — ответил я. «Но разве они не просили вас показать телефонные и записные книжки матери сразу после случившегося?» «Просили. Я обыскал всю мамину комнату, но ничего не нашел». «Дело в том, что мама очень любила свою электронную записную книжку и никогда с ней не расставалась. В ней были и телефоны с адресами. Полицейские говорили, что нашли обломки. Но, конечно, информацию из нее извлечь не удалось». «Понятно», — снова сказал я. «Из сборников объединения ВЦП можно понять, с кем общалась твоя мама». Адреса там вряд ли указаны, а имена и фамилии участниц должны быть. Наверное, полиция рассуждала аналогичным образом.